Глава 37. Ярмарка. «В этом платье я буду как маленькая». Аленка критически осмотрела бордовое приталенное одеяние с юбкой от бедра. «В рваных джинсах как босячка, как говорит мама». Штаны полетели вслед за платьем. «А в этой юбке как будто в школьной форме». И юбка направилась туда же. «Алена, ты скоро?» Раздался из коридора голос брата. «Отстань! Тебе хорошо, всего три пары брюк. Одни в стирке, вторые в глажке. Надеваешь третий и не мучаешься с выбором. А мне каково?» И девица заново стала рыться в шкафу. На пол летели блузки, свитера, юбки, брюки, платья, топы. Ну, не знаю, что там еще в гардеробе девочки-подростка скрывается. Дверь открылась, и в комнату вошла мама. На женщине элегантный приталенный брючный костюм. Волосы заплетены в косу. «Тебе помочь?» — спросила она с улыбкой, глядя, как дочь с недовольным лицом прикладывает очередную кофточку, морщится и отбрасывает в сторону. «Мама, я тебе говорила, что мне нужна новая одежда. Мне надеть нечего. Я не пойду. Все. Что я там позориться буду?» Через плечо Роксаны заглядывает Крис. Он тоже здесь. По сути, это первая персональная выставка дочери. Дедушка с бабушками подъедут уже к галерее, чтобы после всех мероприятий забрать внуков на выходные. Вот и выросла наша дочь. Стала настоящей женщиной. Гардероб ломится от вещей, а ей надеть нечего. «Что?» И мать, и дочь дружно повернули головы на сказавшего. «Ой, зря он это сделал. Попасть под руку женщине, которая пытается найти себе наряд, это все равно, что зайти в пещеру с динозавром. Может, пожалеет жертву, но, скорее всего, нет». «Да я так. Андрюша, поехали. Наши женщины на трамвае приедут. Роксана, ты же не выгоняла свою машину? Она у тебя заржавела уже, наверное. Как стала большим начальником, так за руль и не садилась. Андрей, пойдем». «Я быстро, папа, подожди!» И Аленка, пытаясь натянуть на одну ногу колготки, прыгала на другой, чтобы перекрыть отход мужчинам. «Я решила, все, я надеваю юбку в плиссировку. Пусть вам будет стыдно, что не купили дочери ничего приличного. Это уже не модно, но назло вам». Раздавалась разгневанная тирада. Мать молча смотрела и улыбалась. Вот так незаметно и выросла дочка. Скоро 12. Большая. Подала дочери свитер терракотового цвета. 5 минут на марафет, и в отражении появилась вполне современная девица. На ногах туфли спортивного типа, юбка в мелкую складку, свитер с напуском, волосы убраны в высокий хвост. Только макияж, как не просила дочь, мать не позволила. Рано еще. Своя красота, натуральная. Успеется. Музыку за версту было слышно. Громкоголосым ручейком стекались мамы двусерийные и папы-небоскребы к святая святых местного высокого искусства. Отрывки из произведений М. Танич. То, что казалось недосягаемым, вдруг распахнуло двери. Владимир подстраховался. Отдавая себе отчет в том, что мелкокалиберная орда не сможет с чинным видом переходить из зала в зал, а будет носиться, как команчи в прериях Америки, он убрал все, что ему не хотелось найти разрушенным. Целую неделю его агент бился со страховой компанией. Те упорно отказывались страховать имущество от порчи. Но все-таки консенсус был достигнут. И теперь названия компании чуть ли не самыми огромными буквами красовались над входом. Пиар так пиар. Первое время, когда двери открылись, Полынюк вжался в стену и затаил дыхание в ожидании смерча. Но дети входили важно, как учили их родители. Они оказались настолько воспитанными, что организаторы ярмарки даже растерялись. Но студенты пединститута и колледжа тут же разделили родителей и детей. Последним позволили снять обувь, пиджаки, галстуки и скинуть оковы под названием «Будь воспитанным ребенком». 15 минут тишины в один миг взорвал многоголосный гомон. В открытом дворике детям позволено было почти все — лепить, творить, скакать, кричать и даже учиться оказывать первую помощь. Роксана, Крис и дети подошли к дверям, через которые уже влилась первая порция посетителей. Внутри для детей все мастер-классы бесплатно, так что каждый ребенок без исключения мог смастерить что-то красивое, полезное и интересное. Пластиковые бутылки, картонные тарелки, солома, обрезки ткани, щедро подаренные местным ателье, мука, соль, краски — все, что можно найти в доме и что ежедневно отправляется в мусор, превращалось в чудесные плоды детского творчества и фантазии. А для пополнения сил маленьких созидателей спонсоры приготовили напитки и угощения. На огромном табло в центре зала загорались цифры, показывающие размер выручки от продажи входных билетов и буфета для взрослых. «Пап, мам, я так волнуюсь!» И Алена обхватила руками одновременно обоих родителей. «А меня?» — обиженно протянул старший брат. «Значит, как защитить тебя или встретить вечером, так Андрюша, а как волнуюсь, так папа-мама!» Аленка откинула руку назад и притянула брата. Андрюша протиснулся между отцом и матерью. Так они и застыли. Алена, Крис, Андрей, Роксана. «Вы чего как перед боем прощаетесь?» — раздался рядом насмешливый голос хозяина помещения. «Алена, тебя все ждут. Сегодня ты хозяйка художественного салона. Дерзай, девочка!» И он повел ее к пока еще закрытым дверям в малую галерею, около которой уже толпился народ. Здесь были длинноволосые юнцы и почтенные старики, просто родители и заинтересованные лица, не желающие упускать возможность приобрести хорошую картину для украшения интерьера. А почему бы и нет? Кто сказал, что таланты только в столице? Дарования растут в глубинке, рядом с природой, ибо лучше нее учителей еще не родилось на земле. Аленка просунула свою дрожащую от волнения и возбуждения вспотевшую ладошку в твердую руку мастера, повернулась, махнула свободной рукой родителям и брату и пошла навстречу своим первым зрителям. И кто знает, возможно, будущим почитателям ее таланта. Андрюша встал между отцом и матерью, взял их за руки, как когда был маленьким, на какой-то миг связав в единое, напоминая тем самым, что именно он создал эту семью. «Знаете, — не по-детски произнес мальчик, — я вас обоих люблю. Я так хочу, чтобы снова все жили вместе». Родители одновременно посмотрели на сына. Он уже почти ростом с мать, потом друг на друга. Иголочка сожаления кольнула в сердце женщины. Можно, конечно, ради детей все вернуть. Ради детей. А для себя? Разве она не заслуживает своего, отдельного от Криса счастья? Но почему же так больно? Почему, какое бы она ни приняла решение, все равно кто-то будет страдать? Почему все так сложно? Где она совершила ошибку? Когда? Злата носилась, как угорелая. Она была рассержена. Ей так хотелось, чтобы Митя находился рядом, но у него какая-то срочная работа в его НИИ. Он сказал, что не сможет утром прийти на ярмарку. Как жаль. Так хотелось посмотреть, увидеться, что между ним и этой Роксаной ничего нет. Действительно, роскошная женщина, редкая красавица. И ревность, но уже к чужой красоте, к чужой гордости и независимости, окутала разум девушки. Крис. Брутальный красавец Крис. Николай — нарциссическая красота. Вот она, Злата. Неужто она неприглядная? Разве ее волосы не сравнивают с цветом меда? Разве ее веснушки не придают ей шарм, а глаза? До такого насыщенного цвета и таких длинных ресниц нет ни у кого. Но почему же на нее смотрят только как на красивую куклу, а на соперницу как на богиню? В чем секрет? Что надо сделать такого, чтобы быть ей под стать? Митя. Злата недовольно поморщила носик. Вчера вечером он забрал ее после занятий в университете. Как всегда на трамвае. Сказал, что есть важный разговор. Она-то уже настроилась. Главное — женить парня на себе. А там слепим, чего желаем. Москва не сразу строилась. И если Николай его брат, и брат упакованный, то и у Мити должна быть заначка. На что-то же гуляли первую неделю. Девочки от зависти лопались. «Ах, какие перчаточки кавалер подарил!» — выпросила. «А какой букет!» — промолчала, что цветы сама себе выбирала. «А в какой ресторан пригласил?» — уговорила. «А платьишко просто прелесть!» Он и не видел, за что платил. А вчера так сдержанно по телефону. «Злата, у меня к тебе серьезный разговор». Она с лекции сбежала, быстренько в парикмахерскую, маникюр, прикид сменила. Ну как же, предложение руки и сердца последует. Подружки весь телефон оборвали. Ждал на улице, в руках зажат стандартный букет. Из тех, что готовят заранее флористы. Ресторан заказан, ближайший, за углом. Приличный, но хотелось бы от корпорации 9+. Кстати, Митя — Девяткин. Когда спросила, какое отношение имеет он к корпорации, ответил, что такое же, как она, к автомату. Фамилия у Златы — Калашникова. Злата — Калашникова. Родители — приколисты. Калашникова — Злата Васильевна. Она попыталась в интернете поискать, да ничего про Митю не нарыла. Когда к ресторану шли, улыбка так и не сходила с лица девушки. Сияла, как начищенный сапог. Едва сдерживалась, чтобы не закричать «Я согласна!». Она не могла понять, чего же он тянет. И почему шампанское не заказал. Хотя, какое шампанское? Она помнит реакцию Мити на алкоголь. После той знаменательной первой встречи пил он исключительно минеральную воду. «Злата, я хочу тебе сказать...» Сглотнул тугой комок слюны. Покраснел, как маленький лгунишка. Он еще сомневался, а прав ли? Может, Николай его дурачит? А вдруг и правда от него беременная? Что тогда? Но все-таки решился. И он выложил перед ней лист с печатным текстом, размытой печатью врача и закорючкой вместо подписи. Что это? Она пробежалась глазами, в которых застыл ужас от понимания того, что планы ее потерпели крах. «А я? А ты и вправду беременная? Не переживай, я тебя не брошу. Схожу с тобой в поликлинику». Зачем он собрался идти туда, он и сам не знал. Что хотел узнать? Он не мог бросить девушку в беде. Не по-джентльменски это. «Не надо», — побледневшими губами прошептала она. «А презервативы тогда зачем используешь?» «Чтобы тебя ничем не заразить», — ответил машинально, как Николай учил. Он ему так объяснил. «Если скажешь, чтобы от тебя не заразиться, значит, подозреваешь в изменах. А так получается, что сам себе позволяешь гулять. Понимаешь, если она решила тебя окольцевать, то, узнав про твои похождения налево, поорет да перестанет. А вот если ты ее обвинишь, будет клясться, что этого не бывает. И тогда не сможешь объяснить, зачем тебе защита». «Меня?» Ноздри раздулись, грудь вздымалась. «Ты мне изменяешь? Да пошел ты!» «Как скажешь». Дмитрий встал из-за стола. Откуда только легкость взялась? «Я заплачу за заказ. Если что-то еще захочешь, оплатишь сама». И пошел. Сам себе удивляется. Неужели стал такой же циничный, как и родственник? Девушка не ожидала такого поворота событий. Но почему же он не просит прощения, не говорит, что случайно, что больше не повторится? Вот так просто повернется и уйдет? Она соскочила, подбежала, догнала, схватила за руку. «Митя, прости, останься, пожалуйста. Я тебе тоже хотела сказать, да не успела. Мне показалось, что беременная. Сегодня утром у меня это... Ну, ты сам понимаешь, начались женские дни. Просто была небольшая задержка. Пожалуйста, пойдем, на нас люди смотрят». Она преданно по-собачье заглянула ему в глаза, боясь увидеть презрение. Но он не оттолкнул, не обвинил. Повернулся. Спокойно проследовал за спутницей. Ужин закончили в тишине. Каждый думал о своем. И вот сейчас она снова переживала вчерашний вечер. И стыд заливал ее щеки и уши. А еще она завидовала. Завидовала Роксане. Какие два красавца около нее вьются. А она, Злата, не менее интересная, довольствуется сереньким воробушком Митей. Все-таки хорошо, что Митя решил не приходить на мероприятие. Вечером здесь соберется весь свет. Это будет ее шанс. Рыжеволосая соперница не сможет помешать ей, ведь детские мероприятия с утра. Аленка, раскрасневшись от волнения, с указкой в руках, словно школьная учительница, рассказывала о своей картине. Акцентировала внимание на деталях. Потом, как настоящий гид, перешла к работам начинающих, неизвестных мастеров из глубинки. Владимир находился поблизости. Он не вмешивался. Девочка хорошо чувствовала себя в роли экскурсовода. Молодые дарования стояли среди толпы и с трепетом слушали обсуждения публики. То один, то другой вспыхивали, словно угольки догорающего костра. Часть работ раскупалась сразу же. Не все приглашены на вечер. Ближе к обеду публика начинала собираться солидная. «Устала?» — спросил у девочки художник. «Немножко», — призналась она. «Зато смотри, сколько картин ты продала!» На табло высветилась красивая сумма. На одних мастер-классах столько бы не заработали. Митя, который обещал показать физические опыты, так и не появился. Вместо него этим занялись Гришаня и Леночка. Любознательные мальчишки и девчонки приводили в восторг молодых ученых. Неужели когда-то и они, как эти желторотые птенцы, с восхищением смотрели на извержение вулкана из обычной соды и уксуса, подкрашенного гуашью? А как восторгались бабушки, когда обычной вязальной спицей прокалывали воздушный шарик, и он не лопался при этом? А мамы-то, мамы! Асы на кухне едва не пищали от восторга, когда в бутылку, наполненную водой и растительным маслом, кинули шипучую таблетку. Пузырьки воздуха, окруженные водой, так и забурлили в маслянистой жидкости. Ну а папы-то, папы! Кто бы мог подумать, что если через ракету, сооруженную из втулки от туалетной бумаги, протянуть бечевку, а к хвосту ракеты приклеить надутый воздушный шарик, который тихонечко проколоть, то ракета на скорости проследует по заданной траектории. Чудеса, да и только. А главное, все есть всегда под рукой. И все-таки физика — великая сила.